Глава 6. «Свободно, Стоули! После завтрака явиться в ректорат!» Гаркнул мне в ухо гоблин, и если б я не обнимала обеими руками подушку, то наверняка бы перекувыркнулась и провалилась от неожиданности куда-нибудь к соседям снизу. «Кстати, интересно, кто живет под моей башней?» Гоблин захлопнул дверь, а я с изумлением протерла глаза. Вёлвинд не обманул, он снова был прав. И пока мозг не проснулся, мое сердце распустилось ароматом нежности к нему. Хотелось бы его увидеть, не тень, а по-настоящему, и прикоснуться. За окном светало. Тик-так-лин. Он почему-то не спал, как обычно, в такую рань, а с вороватым видом топтался у вазочки с сиренью. Я сделала вид, что не заметила, и отвернулась, сладко потягиваясь. Но в зеркало пронаблюдала, как часовой мальчишечка оторвал цветок от грозди и сунул себе за пазуху. «Хм, чего это он? Решил украсить свой домик? Или дела сердечные?» Мне стало смешно и весело. Я подождала еще пару секунд, а затем рассмеялась, вскочила с кровати, прокрутилась на носочки и наткнулась на ящик со спящими швейликами. А он им явно приглянулся. На плечиках у шкафа висело недошитое платье, переливаясь отцветом лепестков в нежных утренних лучах. «Хорошо-то как! Я свободна! Ура! Ура! Ура!» Времени до завтрака было хоть отбавляй, и, плеснув в лицо холодной воды, я быстро облачилась в бордовую форму для боевиков, спрятала в карман красный блокнот и рванула вниз по лестнице. Архорра наверняка по мне соскучилась, а я и подавно. Воздух пьянил, прохлада освежала, цветы и птицы все радовались вместе со мной. И только у академического здания я притормозила, загрустив. Где-то там, глубоко под землей, бункер, в котором заперт Вёлвинд. Ему, конечно, тоже хотелось бы дышать свободой и видеть солнце. И мне хотелось бы, чтобы он был свободен. Тем более показалось, будто действительно благодаря нему Форси отпустил меня так рано. Что я могу сделать для Вёлвинда? Я не стану сидеть, сложа руки. Надо обязательно что-то придумать. Посоветоваться с драконом и с ребятами. Или в этом деле поможет король? Я заволновалась и решила, что должна его поразить. Иначе как просить милости у сильных мира сего? Небо и горы, залитые золотом солнца, ветер в лицо. Общие движения и чувства вместе с огромной крылатой виверной. Что может быть прекрасней? Архорра была рада встрече так же, как и я. Привставая и опираясь ногами на узлы ее сильных мышц, я расставила руки и будто полетела сама. Затем вновь схватилась за толстые усы, как за вожжи, и направила виверну вниз. На огромной скорости мы летели вдоль скальной породы так, что ветер взвыл, не поспевая за нами. А затем с резким креном я вывернула вправо. Виверна рыкнула, едва не полоснув брюхом по рыжей породе. Я почувствовала ее удовольствие с фейерверком взорвавшегося адреналина в крови. Тоже любит острые ощущения. «Моя девочка!» Я ласково похлопала ее по шее. Мы полетели тише, просто наслаждаясь. «Нет, меня нельзя лишать свободы. Я создана для нее. Никаких больше арестов и карцеров». И вдруг меня постигла мысль переключиться на перигей. Теперь, когда полет был не быстрым, я схватилась одной рукой за оба уса и закрыла глаза. Собрала все свое внимание в центре груди. Перигей отозвался мгновенно. Я перенеслась в него и начала дышать, как учил Вёлвинд. В голове и во всем теле будто что-то перещелкнуло, и, распахнув ресницы, я обомлела. Мурашки пробежали по коже. Искры волшебной пыли, как и в комнате ночью, заменили очертания гор. Существо подо мной оказалось огненным. Я будто летела в облаке пламени, оставляя следы всполохи в небе. Я почувствовала сердце виверны, большое, рубиновое, которая мерно отсчитывала удары внутри дышащего огнем тела. Переведя взгляд вперед, я обнаружила штрихи окружностей — красных, синих, сияющих. Они расчерчивали воздух и едва заметно вибрировали внутри, как пламя над костром. И со следующим вдохом я поняла, что это порталы-проходы, которыми с такой легкостью пользовались другие всадники. Открытие поразило меня. Я тут же подумала о Вёлвинде и о его Ариадне. «Ты знаешь, где она?» — спросила я свою виверну. Ответ «да» разлился теплом по рукам. «Давай навестим». Архорра выбрала голубой тоннель и нырнула в него, словно в ручей. Без усилий мы полетели быстрее. Пространство само понесло нас, как магическая дорожка Джестера. Все вокруг смазалось, даже мысли в голове. И вдруг мы вынырнули над мерцающим лабиринтом. Воздушная яма выбила меня из магического видения. Но над бескрайними хребтами было что рассматривать и обычным зрением. Виверна обогнула костлявый на вид серый утес, выступающий над диким зеленым морем леса, и завернула внутрь скал, будто в громадный карман. Еще пару поворотов, и мы подлетели к пещере, похожей на раскрытую пасть акулы, ощерившейся острыми камнями по краям. «Эрхр!» — донеслось до нас, угрожающее из глубины. «Ахыр!» — ответила Архорра, и мы приземлились на широкой площадке. Я увидела Ариадну. Старая знакомая, так напугавшая меня при первой встрече, узнала меня. Я почувствовала ее настороженное приветствие и ответила дружелюбно, но уверенно. Интуиция подсказывала мне, что никакой мягкости виверны не потерпят. «Твой хозяин арестован», — сказала я на драконьем языке. Виверна знала об этом. «Откуда?» Как выяснилось, мир мистических существ тоже полнился слухами. «Значит, и Ладон был в курсе». «Пожалуй, это хорошо. Он уже знает, что мне сказать об этом. Осталось лишь выполнить до конца его задание. Как бы шутливо оно ни звучало. Не скучай, Ариадна. Я сделаю все, чтобы Вёлвинд вышел на волю», — сказала я. «Я сама хочу этого». И почувствовала веру в ответ вместе с волной благодарности. Кажется, виверна Вёлвинда любила своего хозяина. Хоть и досталась ему незаконно. «А как же прошлый заклинатель Эрви?» Поговорить не удалось. Ариадна просто развернулась с отчетливо улавливаемым волнением и нырнула вглубь пещеры. Молчаливое приглашение прилетело к нам, едва покрытый шипами хвост скрылся в каменном лазе. Оттуда разило жаром. «Думаешь, стоит пойти?» — спросила я у Архорры. Та пропустила меня вперед. В разбавленной редкими лучами полутьме я увидела внушительную рыжеватую насыпь. По ее краям на камнях тлели обугленные стволы и ветки сосен, словно огненное гнездо. На вершине своеобразного холма, наполовину вкопанные в песок и глину, красовались три крупные, с мою голову, своеобразные шишки. «Яйца», — догадалась я. «Ариадна готовилась стать матерью». Я не смогла удержаться, чтобы не переключиться на Перигей. Ведь драконий род сам по себе магический. Стоило посмотреть на зарождение новой жизни, как маг. И я была права. В магическом видении пещера была похожа на сокровищницу. А внутри толстой, ячеистой скорлупы дышали три существа. Точнее, пока всего лишь сгустки синевато-красной, с золотыми переливами энергии. Внутри каждого комочка билось крошечное рубиновое сердце. Было в этом такое чудо, что и мое собственное сердце замедлилось, повторяя их такт. Меня охватила любовь. «Они прекрасны», — едва слышимым шепотом произнесла я. Благодарная и гордая мать обвила меня хвостом, аккуратно награждая в ответ теплом. И в тот же момент я поняла еще одну важную вещь. Это была вторая причина, почему Вёлвинд не скрылся в неизведанных далях. Он просто знал об этих малышах и видел их, — безмолвно подтвердила виверна. Торжественного возвращения не получилось, я опаздывала. Вместо того, чтобы чинно принимать поздравления об освобождении от других студентов, я вихрем пронеслась по столовой, нахватала лепешек, орехов и сыра в салфетке, ничуть не скрываясь. На бегу поулыбалась в ответ на приветствие, но не избежала рукопожатий и даже объятий от моих всадников, которые сказали, что ждут меня после обеда на плато. Поймала на аллее три ненавидящих взгляда от переодетых в уборщиц Наяды, Лилии и Агнешки с лопатами и скребками, растерявшими весь свой аристократизм. И с некоторым постыдным злорадством рванула в ректорат. Там пришлось притормозить и выпрямить спину. Помещение обязывало. Впервые я шла по гулким коридорам центрального здания Академии без сопровождения преподавателей. Персонажи портретов со стен провожали меня взглядами. В мрачном закутке за рядом вычурных дверей, покрытых резьбой с драконами и мистическими чудовищами, я услышала шорох и опасное шипение. Ускорила шаг, но боковым зрением рассмотрела мохнатые лапы гигантского паука-охранника. По спине пробежал холодок, а я зашагала подальше от чудища, пока, наконец, не уткнулась в высоченную дубовую дверь с колоннами по бокам. Я бы решила, что это вход в мавзолей, если бы не золотом переливающаяся надпись. Ректор Академии волшебства, сэр Алварин Ихигастиас Мартиан Вагнер. Я выпучила глаза. Так, значит, зовут полно Алви. А второе имя Ихигастиас, видимо, указывает на то, что он из правящего рода королевства Ихигару. И почему именно этому герцогу мне непременно хочется надерзить? Но, пожалуй, все же не стоит. Я собралась с духом и занесла было руку, чтобы вежливо постучать. И вдруг резные львы и драконы на двери разинули пасти с отчетливым рыком. Я отдернула руку, и мне сразу захотелось превратиться в мышь и понад стеночкой улизнуть в обратную сторону. Но дверь распахнулась. Затянутый в черное долговязый молодой человек с зализанными рыжими волосами и лицом, щедро покрытым веснушками, секретарь ректора, уставился на меня. «Мисс Натрея Стоули?» «Да», — робко ответила я. «Вас ожидают». Он пропустил меня в приемную под шевеление и рык деревянных чудовищ на дверном полотне. «Интересно, а они могут откусить что-нибудь? Зубы у них очень качественно выточены». «Сидите, вас вызовут», — сухо сказал секретарь, указав мне на ряд высоких стульев с тугими сиденьями, обитыми кожей и проклепанными по краям золотом. И тут мне бросились в глаза небольшие зеленые существа размером с толстую кошку в лиловых плюшевых сюртучках. Выпуклые окуляры выдвигались и задвигались на пожабье лысых головках, а множество ручек-щупалец у каждого были заняты делом. Двое перебирали огромные кучи бланков, сортируя их с невероятной скоростью. Третий на соседнем столе активно расставлял штампы, по три на каждой странице. Двое других складывали уже обработанные стопки, помеченные цветными флажками, на полу цветных шкафов. Цветной флажок вспыхивал в воздухе надписью «Факультет менталистов» или «Факультет природных магов» и так далее. Затем пол разверзался под стопками, и те пропадали. «Куда это улетают документы?» — робея спросила я. «Известно куда, в архив», — рубленно ответил секретарь. На серебряном подносе перед ним со звоном образовался пустой стакан, словно его швырнули из-под пространства. Секретарь налил воды из графина и щелкнул пальцами. Наполненный стакан мигом исчез. Я вновь расширила глаза, и тут писклявый голосок откуда-то с уровня моих бедер пояснил. «Обычно-то носят ручками, а когда у ректора совещание секретное, никак нельзя входить». Это был такой же жабёныш-осьминог, как и те, что занимались бумагами, только совершенно высушенный, будто вобла на веревочке. Я растерянно улыбнулась ему и кивнула. А секретарь обратился к моему соседу строгим голосом. «Мистер Хорхе Бас, уж если вы явились без записи потолковать о пенсии, соблюдайте тишину в приемной и ждите, будьте любезны». «Прошу прощения», — обиженно вытянулась дряблая жабья личика. Когда секретарь отвернулся, я поддерживающе улыбнулась старичку и получила невинно-старческую благодарную улыбку в ответ, при которой все сухие бородавки существа пришли в движение, словно ожили. И, удивляясь, как страшненькое, по сути, создание может быть таким милым, я еще раз ему улыбнулась. Послышался скрежет замка в двери, ведущий непосредственно к ректору, и вдруг у самого моего уха прозвучало с липкой прохладой и запахом болотной тины. «Удачи, добрая девочка. Мало кто желает добра нам, бедным пальцегадам. Все только пользуются. А тебе удачи. Надеюсь, тебя не выгонят». Под суровым взглядом секретаря, вытянувшийся на щупальцах аж до моего уха старичок-пальцегад, плюхнулся обратно и затих, вновь похожий на высушенную мальчишками восьминогую лягушку в плюшевом кафтане. В роскошном кабинете с единственным готическим окном за креслом-троном и со множеством дверей-зеркал по периметру, помимо Алви, одетого на этот раз в темно-фиолетовую мантию с золотыми позументами, находились еще трое мужчин. Суровый, как шрам бывалого пирата, королевский дознаватель Гей Тауэр Форси кивнул мне. Жив-живёшенек. Вот только седой ёжик слегка вздыбился, словно возле него недавно жахнули молнией. Невысокий господин в новомодном сером костюме и черном шелковом галстуке глянул на меня официально, а затем будто из-под тишка. Мне бросились в глаза выступающие из стильных рукавов с рубиновыми запонками его крупные, несоразмерные поджарому телу кисти рук. Темно-русые волосы незнакомца были весьма жидкими, но с парой крупных золотистых пятен на затылке. Нос мелкий и весьма пронырливый на вид. Челюсть крепкая. Я мысленно прозвала его Пегим. Третий господин был статен и строг. Эдакая каменная стена с правильным лицом и неопределяемым возрастом. Он был чем-то похож на Джестера. «Господа, это она, мисс Стоули, заклинательница драконов», заявил торжественно Алви, на удивление не добавив ничего про деревенщину. Я сделала вежливый книксон, мысленно отвергнув мысль посмотреть на господ через перигей. Внутренний голос шепнул, что афишировать мое новое знание не стоило. Иногда быть тупой неумехой даже выгодно. Форси встал, как обычно, со скрежетом отодвинув стул, и прокашлялся. «Ваши показания, Стоули, подтвердились», — сказал он. «Вы более не будете задержаны». «Спасибо, сэр», — вновь присела с поклоном в книгсоне я. «Мы не так договаривались, Форси», — вдруг ехидно встрял Алви, постукивая пальцами по покрытой лиловым бархатом столешнице. Форси с неким смущением кашлянул в кулак и добавил. «Служба королевского дознания приносит вам свои извинения». Я моргнула от изумления и пробормотала. «Да ничего, я понимаю». Язвительнейшая улыбка коснулась губ Алви, однако Форси не дал тому повода для новых поддевок и пробасил спешно. «Однако, мисс Стоули, ввиду необычных обстоятельств вашего появления здесь, вы должны поклясться, что не станете ничего делать во вред его величеству, королю Ихигару и самому королевству». Он взял чистый лист на столе и протянул мне. «Садитесь, пишите, и больше вас никто не станет беспокоить». «Клятву?» — переспросила я робко, тут же вспомнив слова Вёлвинда. «Да, садитесь, голубушка». Пегий господин привстал и отодвинул для меня стул. «Простите, нет», — сказала я. Четыре пары глаз уставились на меня, а я чуть более громко ответила. «Нет, я не могу дать клятву ни устно, ни письменно». «Почему это?» — спросил Алви. «Потому что однажды я дала клятву никому не давать клятв. А как вы знаете, нарушение магической клятвы грозит выпадением волос и разными пятнами на коже. Так что простите, но я не могу. Я еще молодая девушка. А пятна и лысина даже в старости дело неприятное». Незнакомые мне мужчины хмыкнули. «Так», — встал Алви со своего ректорского трона. «И кому же мы имели честь дать такую клятву?» «Тому, кто меня спас», — честно призналась я, потому что скрывать не было никакого смысла. Присутствующие многозначительно переглянулись. «И тут подстелил соломку», — прорычал Алви, обращаясь к другим. «А я говорил, что этот мерзавец гораздо опаснее и продуманнее, чем все вы себе представляете». «Согласен», — кивнул Форси. «Он особо согласен». Каменный господин хлопнул ладонью по столу. «Не при посторонних», а потом обернулся ко мне. «Покажите печать клятвы». «Извините, я не знаю, что это такое и где она», — пробормотала я, растерянно глядя под ноги. «Она еще не знает, что это такое», — буркнул Алви. «Стоули пока неизвестны даже самые азы магических знаний. Будем нагонять». «Однако чушь про облысение ей кто-то уже натрепал», — сказал каменный господин. Я покраснела и потупилась. «Это была леди Элбери». Алви фыркнул. Каменный господин недовольно сверкнул взглядом. «Господин королевский советник, Матильда Элбери, пришла в себя и скоро начнет давать показания», — сказал Форси, обращаясь к нему. «И солгать ей не удастся». «Ага, значит, скоро все выяснится. И, надеюсь, часть обвинений снимут с Вёлвинда». «Что будем делать, если ваша студентка отказывается от клятвы, как нами обсуждалось?» — отчеканил каменный. «Господа молчали. Я шагнула вперед. Я и в самом деле ничего плохого не стану делать королю и вашей стране», — проговорила я. «Хоть с клятвой, хоть без. Я не хочу этого. Наоборот, я крайне благодарна вашему королевству и академии, что, наконец, могу быть собой и развивать свой дар. Мне здесь очень нравится, и учиться интересно. И можно не жить впроголодь в постоянном холоде и кошмаре. Можно просто жить. Вы не знаете, какое это сокровище, потому что вы не пробовали, как бывает иначе. Для чего же мне вредить тем, кто принес мне благо? Я буду только рада послужить и принести пользу его величеству. И будьте уверены, я полагаю, что искренность моих слов подтвердит сэр Алви, а он выдающийся менталист. Будьте уверены, что я ни за что не хочу ни возвращаться в Донрада, не шпионить ради той страны, которая единственно чего хочет, так это убить меня и искалечить либо уничтожить всех магов. И это они, инквизиторы Данрада, убили моих родителей и лишили меня нормального детства. Лишили всего. Возможно, я не слишком умна и совсем не образована, но я не сумасшедшая. И я буду всеми силами, сердцем и разумом на стороне Ихигару. Вот что я вам скажу. И это не клятва, но это так». «Она говорит правду», — одновременно произнесли Алви и Форси. И я с благодарностью им поклонилась. Каменнолицый советник поджал губы, затем хлопнул ладонью по столу вновь. «Ладно, пусть учится, тем более учитывая обстоятельства. Свободно, Стоули. Справку о вынужденных пропусках в твой табель секретариат проставит автоматически. Иди», — с явным облегчением произнес Алви. Вновь присев к Никсоне и поблагодарив, я направилась к двери. А когда уже закрывала ее за собой, услышала слова Форси. «Ладно, господа, мы должны решить, что нам делать с бункером и с заключенным». Я раскрыла уши пошире, но секретарь захлопнул дверь. «Боже мой, ведь они говорят о Вёлвинде. Они прямо сейчас решают его судьбу». «До свидания», — вежливо произнесла я и вышла из приемной. Но не ушла, лишь встала подальше от заснувших в дереве чудовищ под вывеской «Ректор», а затем сунула руку в карман, нащупав кольцо невидимости. В прошлый раз даже Алви и старый ректор меня не заметили. Стоило попробовать и сейчас. Вот только как вернуться в кабинет незамеченной? Тут ведь сквозняков нет. Я надела кольцо на палец и повернула на всякий случай. Дверь в приемную раскрылась. Через порог медленно, отчаянно ворча о неблагодарности господ, пополз старик-пальцегад. «Ах ты ж мой хороший!» — подумала я, и невидимая на цыпочках перешагнула через него, вернувшись в святая святых университетской бюрократии. «Будь что будет!»